Глава 24. Пропавший клад. Когда экспедиция, отправленная на розыски Дарно, безрезультатно вернулась, капитан Дюфран решил уходить как можно скорее, и все, за исключением Джен Портер, согласились. «Нет», — решительно заявила она, — «я не поеду, и вам не следует, потому что в джунглях есть двое людей, которые придут в один прекрасный день, зная, что мы их ожидаем. Один из них — ваш офицер, капитан Дюфран, а другой — лесной человек, спасший жизнь каждому из членов экспедиции моего отца. Он оставил меня на краю поляны 2 дня тому назад, торопясь на помощь моему отцу и мистеру Клейтону, как он думал, и он остался, чтобы спасти лейтенанта Дарно. Вы можете быть уверены в этом. Если бы его помощь лейтенанту Дарно оказалась запоздалой, он бы давно вернулся, и его отсутствие является достаточным доказательством того, что он задержался потому, что лейтенант Дарно ранен, или же ему, возможно, пришлось преследовать его похитителей дальше атакованного вашими матросами поселка. Но мундир несчастного Дарно и все его вещи были найдены в этом поселке, убеждал ее капитан, и туземцы проявляли большое волнение при вопросах об участи Белого. Да, капитан, но они не признали, что он мертв. А что касается того, что они присвоили себе его одежду и вещи, так ведь многие народы, более цивилизованные, чем эти несчастные негры, обирают своих пленников ото всех более или менее ценных вещей, независимо от того, собираются они убить их или нет. Даже солдаты моего милого юга обирали не только живых, но и мертвых. Я согласна, что это важная улика, но это все же не окончательное доказательство. Возможно, что ваш лесной человек тоже попался в плен дикарям и даже убит ими, — сказал капитан Дюфран. — Вы не знаете его, — ответила она, чувствуя, как все ее нервы задрожали от гордости, что он ее. — Я согласен, что стоит подождать вашего сверхчеловека, — рассмеялся капитан. — Мне очень хотелось бы его повидать. — В таком случае и подождите его, — поддакнула девушка. — Я, во всяком случае, буду его ждать. Француз был бы очень удивлен, узнав истинное значение слов девушки. Разговаривая таким образом, они шли от берега к хижине, чтобы присоединиться к маленькому обществу, расположившемуся на походных стульях в тени большого дерева у хижины. Оно состояло из профессора Портера, мистера Филандера, Клейтона, лейтенанта Шарпантье и 2 других офицеров, а на заднем плане торчала Эсмеральда, время от времени вставлявшая реплики и суждения со свободой старого слуги семьи, которому многое дозволено. Офицеры встали и отдали честь при приближении своего начальника, а Клейтон уступил Джен Портер стул. «Мы только что обсуждали судьбу бедного Поля», — сказал капитан Дюфран. «Мисс Портер доказывает, что у нас нет определенной уверенности в его смерти, что вполне правильно. С другой стороны, она утверждает, что отсутствие вашего всемогущего лесного друга означает, что Дарно нуждается в его услугах, либо потому, что он ранен, либо потому, что он в плену в более отдаленном поселке». «Было высказано мнение, — вставил лейтенант Шарпантье, — что этот дикий человек состоит членом племени чернокожих, напавших на наш отряд, и что он спешил на помощь к ним, к своему народу». Джен Портер кинула быстрый взгляд на Клейтона. «Это звучит весьма правдоподобно, — сказал профессор Портер. «Я не согласен с вами», — возразил мистер Филандер. «Он имел массу возможностей причинить нам вред, самолично или же навести на нас свое племя. И наоборот, за все наше долгое пребывание здесь он неизменно играл роль нашего защитника и кормильца». «Все это так», — перебил его Клейтон. «А все-таки вы не должны забывать тот факт, что за исключением его на сотни верст живут лишь дикие каннибалы. Он был вооружен совершенно так же, как они, что заставляет думать, что он поддерживает с ними известные отношения. И еще то, что он один среди, возможно, тысяч, доказывает, что эти отношения не могут быть иными, чем дружескими. В таком случае кажется невероятным, что он не находится в связи с ними, заметил капитан. Возможно, что он член этого племени. Или, добавил один из офицеров, возможно, что он прожил достаточно долгое время среди обитателей джунглей, зверей или людей, чтобы узнать тайны леса и познакомиться с употреблением африканского оружия. «Вы судите о нем сообразно своим понятиям, господа», — сказала Джен Портер. «Рядовой белый человек, вроде любого из вас, простите, я не совсем точно выразилась, вернее, белый человек, стоящий выше среднего в физическом и умственном отношениях, уверяю вас, не смог бы и года прожить один и ногой в тропических джунглях. Этот же человек не только превосходит среднего белого человека в силе и ловкости, но настолько выше наших тренированных атлетов и силачей, насколько они превосходят новорожденного младенца, а его смелость и свирепость в бою равняют его с диким зверем. Он, несомненно, имеет верного защитника, мисс Портер», заметил, смеясь, капитан Дюфран. «Я уверен, что любой из нас с радостью согласится умереть сотни раз самой ужасной смертью, лишь бы заслужить похвалы кого-нибудь хотя бы в половину, столь преданной или столь прекрасной». «Вы не удивлялись бы моей защите, — сказала девушка, — если бы вы его увидели, как видела я, сражающимся за меня с этим огромным волосатым зверем. Если бы вы видели, как он удерживал от себя ужасные клыки, вы бы тоже сочли его непобедимым. И, наконец, если бы вы знали, с какой рыцарской обходительностью он обращался со мной, незнакомой девушкой чужого народа, вы бы почувствовали ту же беспредельную уверенность в нем, что и я». «Вы выиграли ваше дело, прекрасный защитник», — воскликнул капитан. «Этот суд находит подсудимого невиновным, и крейсер останется еще на несколько дней, чтобы он имел возможность вернуться и возблагодарить провидение». «Ради бога, душечка!» — закричала Эсмеральда. «Вы не хотите сказать мне, что вы собираетесь остаться здесь, в этой людоедственной стране, когда у нас есть возможность убежать на этом самом крейсере? Не говорите мне этого, душечка!» «Эсмеральда, как вам не стыдно?» — воскликнула Джен Портер. «Так-то вы выказываете благодарность к человеку, который дважды спас вам жизнь!» «Так-то оно так, мисс Джен, именно так, как вы говорите. Но этот самый лесной господин спасал нас совсем не для того, чтобы мы здесь оставались. Он спас нас для того, чтобы мы могли уехать отсюда. Я думаю, что он очень разозлится, когда узнает, что мы такие дурные, что остались здесь после того, как он дал нам возможность убраться во свояси. Я уж надеялась, что мне не придется больше спать в этом геологическом саду и прислушиваться ко всем этим безбожным звукам, которые доходят из джунглей, когда становится темно». «Я вас нисколько не осуждаю, Эсмеральда», — сказал Клейтон. «И вы совершенно правы, сказав «безбожные шумы». Я никак не мог подобрать к ним подходящее слово, но это верно, вы знаете, безбожные звуки». «Вам с Эсмеральдой лучше перебраться на крейсер», — с легкой усмешкой заметила Джен Портер. «Что бы вы сказали, если бы вам пришлось прожить всю жизнь в этих джунглях, как жил лесной человек?» «Полагаю, что я оказался бы ужасной размазнёй в роли дикого человека», — горько усмехнулся Клейтон. «Эти ночные шумы заставляют мои волосы становиться дыбом. Я полагаю, что мне следовало бы стыдиться подобного признания, но это правда». «Я не знаю», — сказал лейтенант Шарпантье. «Я никогда не думал много о страхе и тому подобных вещах и никогда не старался выяснить, кто я, трус или храбрый человек. Но в ту ночь, когда мы лежали в джунглях после пропажи несчастного Дарно, и шум джунглей эхом разносился вокруг нас, я начал думать, что я в самом деле трус. Меня не столько пугали рычание и рев крупных зверей, сколько крадущиеся шорохи, которые внезапно слышишь у себя под боком, а затем напрасно прислушиваешься к повторению. Необъяснимые звуки почти неслышно движущегося огромного тела и сознание, что не знаешь, насколько близко оно к тебе, и перестало ли оно подползать ближе после того, как ты перестал его слышать. Эти шумы и глаза, мон дье, я никогда не перестану видеть во тьме эти глаза. И те, что видишь, и те, что не видишь, а только чувствуешь. Ах, это всего ужасней». С минуту все молчали. А затем заговорила Джен Портер. «И он там», — сказала она придушенным голосом. «Эти глаза будут глядеть этой ночью на него и на вашего товарища лейтенанта Дарно. Можете ли вы покинуть их, не оказав даже пассивную помощь, задержавшись с крейсером еще на несколько дней. — Тише, тише, дитя, — сказал профессор Портер. — Капитан Дюфран готов остаться. А со своей стороны я вполне согласен, как всегда, когда приходится потакать вашим детским прихотям. «Мы можем использовать завтрашний день для поиска клада, профессор!» — сказал мистер Филандер. Совершенно верно, мистер Филандер! Я чуть не забыл о сокровище!» — воскликнул профессор Портер. «Возможно, что капитан одолжит нам в помощь своих людей и одного из пленников, который показал бы местонахождение сундука». «Обязательно, уважаемый профессор! Мы все к вашим услугам!» — сказал капитан. И так было условлено, что на следующее утро лейтенант Шарпантье захватит с собой десяток людей и одного из бунтовщиков с Арроу в качестве проводника и выроет клад, а крейсер простоит еще неделю в маленькой бухте. В конце этого срока сочтут Дарно действительно мертвым или снова человека, не пожелавшим вернуться. Тогда оба судна должны будут уйти со всей экспедицией. Профессор Портер не стал сопровождать кладоискателей на следующее утро, но, увидев их около полудня, возвращающимися с пустыми руками, он бросился к ним навстречу. Его обычное озабоченное равнодушие покинуло его, заменившись нервностью и возбуждением. «Где сокровище?» — крикнул он Клейтону еще с расстояния 100 шагов. Клейтон покачал головой. «Исчезло», — сказал он, подойдя к профессору. «Исчезло? Не может быть! Кто мог взять его?» — воскликнул профессор Портер. «Одному Богу известно, профессор», — ответил Клейтон. «Можно было бы подумать, что водивший нас молодец лгал относительно его местонахождения, если бы не слишком неподдельное изумление и отчаяние, выразившееся на его лице, когда оказалось, что под телом убитого Снайпса нет сокровища. Кроме того, наши лопаты показали нам, что нечто было зарыто под телом, потому что под ним была яма, засыпанная рыхлой землей». «Но кто мог взять его?» — повторил профессор. «Подозрение, естественно, может пасть на людей с крейсера», — сказал лейтенант Шарпантье. «Но вот младший лейтенант Жан Вие уверяет меня, что никто из команды не сходил на берег иначе, как под начальством офицера. Я не думаю, что вы стали бы их подозревать, но я рад тому, что не может быть почвы для подозрений», — заключил он. «Мне и в голову никогда не пришло бы заподозрить людей, которым мы стольким обязаны», — великодушно возразил профессор Портер. «Я скорее заподозрю дрожайшего Клейтона или мистера Филандера». Французы, матросы и офицеры улыбнулись. Было очевидно, что эти слова облегчили им души. «Сокровище пропало некоторое время тому назад», — продолжал Клейтон. «Когда мы вынули труп, он развалился, что указывает на то, что сокровище было похищено тогда, когда тело было свеже, потому что оно было цело, когда мы отрыли его». «Их должно быть было много», — заметила подошедшая Джен Портер. «Помните, понадобилось 4 человека для перенесения его». «Клянусь Юпитером!» — воскликнул Клейтон. «Это верно! Это сделали, должно быть, чернокожие. Возможно, что один из них видел, как матросы зарывали сундук и затем немедленно вернулся с несколькими приятелями и утащил его». «Догадки бесполезны», — печально сказал профессор Портер. «Сундук исчез. Мы никогда больше не увидим ни его, ни заключавшегося в нем сокровища». Только Джен Портер знала, что значила для ее отца эта потеря. Но никто не знал, что она значит для нее. 6 дней спустя капитан Дюфран объяснил, что выход в море назначен на следующее утро. Джен Портер стала бы просить о дальнейшей отсрочке, если бы сама не начинала думать, что ее лесной возлюбленный не вернется. Вопреки самой себе, она начинала опасаться и сомневаться. Разумность доводов беспристрастных французских офицеров начинала убеждать ее помимо воли. Она не могла поверить тому, что он каннибал, но в конце концов ей стало казаться возможным, что он приемный член какого-нибудь племени дикарей. Она не допускала мысли о его смерти, Она с таким же успехом могла поверить в то, что бессмертие — пыль, как и в то, что его совершенное тело, исполненное торжествующей жизни, могло перестать содержать в себе душу. Едва Джен Портер разрешила себе принять подобные мысли, другие, столь же нежеланные, стали осаждать ее. Если он принадлежал к племени дикарей, он должен был иметь жену, дикарку, даже не одну, а дюжину, и диких полукровных детей. Девушка вздрагивала при этой мысли и была почти что рада узнать, что крейсер уходит на утро. Но, тем не менее, она настояла на том, чтобы оружие, патроны, припасы и кое-какие удобства были оставлены якобы для Тарзана и для Дарно на тот случай, если он все же жив. Но в действительности надеялась она для ее лесного бога, даже в том случае, если бы он оказался обычным смертным. И в последний миг она оставила для него весточку, передать которую поручила Тарзану. Последней покинула хижину Джен Портер, вернувшаяся под каким-то пустяшным предлогом после того, как все остальные уже подошли к лодкам. Она опустилась на колени у постели, в которой провела столько ночей, и вознесла молитву о благополучии своего первобытного человека, а затем, прижав к губам его медальон, прошептала: «Я люблю вас, и потому что люблю, верю в вас. Но даже если бы не верила, все же любила бы. Пусть Бог сжалится и простит мою душу за признание в этом. Если бы вы вернулись ко мне, и если бы иного выхода не было, я осталась бы с вами в джунглях навсегда».